Она дала секретарше номер и там мгновенно швырнула трубку. «И что теперь делать?» — спросила Келли. «Ждать». Они просидели у телефона 2 часа, и Даяна наконец сказала: «Ничего не вышло, давай...» И тут раздался звонок. Даяна задохнулась от неожиданности и бросилась к трубке. «Алло! Это сенатор Ван Лувен!» — послышался раздраженный женский голос. «С кем я говорю?» Даяна поманила пальцем Келли, и когда та встала рядом, чуть наклонила трубку, чтобы они могли слушать вместе. Она так задыхалась, что едва могла говорить. «Сенатор, мое имя Даяна Стивенс. Я здесь вместе с Келли Харрис. Вы помните нас?» «Нет, и, откровенно говоря, я...» «Наши мужья были убиты, как раз когда направлялись в Вашингтон, чтобы поговорить с вами». «О, Господи!» — воскликнула сенатор. «Ричард Стивенс и Марк Харрис? Так вы о них говорите?» «Да, сенатор». «Ваши мужья действительно попросили о встрече. Но потом кто-то позвонил моему секретарю и предупредил, что их планы изменились, а вскоре они погибли». «Звонили не они, сенатор», — пояснила Даяна. «Их убили, чтобы не допустить вашей встречи в Вашингтоне». «Что вы говорите?» Сенатор была потрясена. «Кому могло понадобиться?» «Значит, могло. И мы даже можем сказать, кому именно. Поэтому и хотели бы прилететь в Вашингтон и рассказать то, что не удалось рассказать нашим мужьям». «Что ж, я согласна», — немного поколебавшись, ответила сенатор. «Но только не в моем офисе. Тут всегда люди. Если то, что вы утверждаете, правда, это может быть опасно. У меня есть дом в Саутгемптоне на Лонг-Айленде. Мы можем поговорить там. Откуда вы звоните?» «Из Денвера». «Минутку». После небольшой паузы сенатор заговорила вновь. «Следующий рейс из Денвера в Нью-Йорк ночной. Авиалиния United Airlines. Прямой с остановкой в Ла-Гуардия. Вылет в 12:25 ночи, прибытие в 6:10 утра. Если же билетов не будет, тогда мы прилетим этим рейсом». Келли удивленно посмотрела на подругу. «Даяна, что если мы не...» «Мы прилетим этим рейсом», — уверенно повторила Даяна. «В аэропорту вас будет ждать машина, серый Линкольн-кар. Смело в нее садитесь. Водитель — японец. Его зовут Кунио. Кунио. Он отвезет вас на место. Я буду ждать вас дома». «Спасибо, сенатор». Даяна положила трубку, с облегчением вздохнула и обняла Келли. «Все улажено». «Но как мы попадем на этот рейс?» — недоумевала Келли. «У меня есть план». Портье отеля договорился с фирмой по прокату машин, и вскоре Даяна и Келли мчались в аэропорт. «Не знаю, чего во мне больше, страха или волнения», — призналась Келли. «Думаю, отныне нам вообще нечего бояться. Похоже, Даяна, не только наши мужья пытались встретиться с сенатором, но никому это не удалось. Убили всех. Значит, мы будем первыми, кто расскажет ей правду». «Жаль только», — вздохнула Келли, — «что у нас нет...» «Знаю, знаю, оружие. Ты все время это твердишь. У нас есть здравый смысл». «Да, и все же неплохо иметь оружие. Кстати...» — Келли выглянула в окно. «Остановись-ка». Даяна подкатила к обочине. «Что-то случилось?» «Нет, но мне нужно кое-что сделать». Машина стояла напротив салона красоты. Келли открыла дверцу. «Да куда это ты собралась?» — не выдержала Даяна. «Хочу сделать новую прическу». «Шутишь?» — удивилась Даяна. «Отнюдь. Ты будешь делать прическу именно сейчас? Келли, нам нужно успеть на самолет, а времени в обрез». «Даяна, никто не знает, что его ждет впереди, и если уж мне суждено умереть, я желаю выглядеть хорошо». Даяна от возмущения потеряла дар речи. Но Келли, весело махнув ей рукой, отправилась в салон красоты. Ждать пришлось недолго. Уже через 20 минут Келли вышла. На ней был черный парик, роскошные волосы были аккуратно уложены и заколоты на затылке. «Ну вот, теперь я готова. Попробуем надрать кое-кому задницу». Глава 41. «Нас преследует белый Лексус», — заметила Келли. «Знаю, и в нем 6 мужчин. Ты сможешь оторваться?» «Зачем?» «Да что это с тобой?» — удивилась Келли. «Подожди и увидишь». Они приблизились к воротам аэропорта с табличкой «Только для служебных машин». Охранник открыл ворота и пропустил их машину. Мужчины в «Лексусе» увидели, как Даяна и Келли вышли и пересели в другую машину с эмблемой аэропорта. Не успели они сообразить, в чем дело, как машина помчалась по летному полю. Когда «Лексус» подъехал к воротам, охранник крикнул: «Это служебный вход!» «Но вы пропустили тот автомобиль!» — возразил водитель. «Это служебный вход!» — невозмутимо повторил охранник, закрывая ворота. Машина, в которой сидели женщины, подъехала к взлетной полосе и остановилась у трапа аэробуса. Рядом уже ждал Говард Миллер. «Молодцы!» — приветствовал он подруг. «Все сделали правильно». «Спасибо за то, что помогли ускользнуть», — сказала Даяна, и договорились насчет билетов. «Рад был помочь», — улыбнулся он, но тут же помрачнев добавил. «Надеюсь, все это не зря, и вы добьетесь своего». «Поблагодарите за нас Лоис Рейнольдс», — вспомнила Келли. «Скажите...» «Лоис умерла прошлой ночью», — вздохнул Миллер. Услышав новость, обе женщины ощутили нечто вроде шока. «Мне ужасно жаль», — выдавила наконец Келли. «Что случилось?» — спросила Даяна. «Думаю, сердце не выдержало». Он взглянул на самолет и озабоченно нахмурился. «Вам пора. Я позаботился о том, чтобы ваши места были рядом с выходом. Еще раз спасибо». Миллер дождался, пока Келли и Даяна поднимутся по трапу, и стюардесса закроет дверь. Только когда самолет покатил по взлетной полосе, он махнул на прощание рукой и ушел. «Удалось!» — оживленно воскликнула Келли. «Мы снова обошли этих маньяков. Теперь им нас не догнать. Кстати, что ты собираешься делать после беседы с сенатором Ван Лувен?» «Пока не знаю. А ты? Останешься в Нью-Йорке?» «Да». «В таком случае и я, пожалуй, побуду немного в городе. А потом мы могли бы вместе полететь в Париж». Они улыбнулись друг другу. «Я как раз подумала, как гордились бы Ричард и Марк, узнав, что мы закончили то, что начали они», — заметила Даяна. «Наверняка», — согласилась Келли. Даяна посмотрела в окно и, подняв глаза к небу, прошептала: «Спасибо, Ричард». Келли взглянула на подругу, покачала головой, но ничего не сказала. «Ричард, дорогой, я знаю, ты меня слышишь. Мы обязательно сделаем то, что не удалось сделать тебе. Отомстим за тебя и твоих друзей. Пусть это не вернет тебя, но ты хотя бы порадуешься там, на небесах. Знаешь, чего мне больше всего не достает после твоей смерти? Всего». Когда через 3,5 часа самолет приземлился в аэропорту Ла-Гуардия, Даяна и Келли оказались в числе первых пассажиров, спустившихся с трапа. Теперь оставалось отыскать серый Линкольн с шофером-японцем, о которых говорила сенатор Ван Лувен. Машина действительно ждала у выхода из терминала. Рядом стоял пожилой японец в униформе водителя. Увидев приближавшихся женщин, он по-военному вытянулся. «Миссис Стивенс, миссис Харрис?» «Да». «Я Кунио», — представился он, открывая дверцу. Женщины сели. Машина покатила по шоссе, ведущему в Саутгемптон. «Дорога займет 2 часа», — пояснил Кунио. «Зато пейзажи чудесные». «Пейзажи интересовали их меньше всего.